Девчонка была хороша. Лысый так и не научился разбираться в пристрастиях Арсения, но подозревал, что эта стильная блондинистая штучка как раз в его вкусе. Это стало видно еще в тот самый первый раз, когда он отправил Марту по ложному следу за одноруким одноглазым. Уже тогда в глазах друга зажегся огонек интереса, и огонек этот не могли загасить даже желтые стекла очков. Не просто же так он, по самую макушку заваленный делами, взялся решать ее проблему. Не просто же так привез ее сейчас в тихую гавань. Мог бы в какое другое место отвезти, а привез в самое надежное, да еще велел присматривать. «Присмотри за ней, лысый, только аккуратно, чтобы не слишком назойливо». Лицо Арсения было сосредоточенным и мрачным. «Вот и думай, что там у них за история такая. Почему стильная штучка Марта напугана до полусмерти, а холодный и расчетливый крысолов так не весел?» «А что случилось-то у вас там в этом вашем Парнасе?» — лысый спросил, не особо рассчитывая на ответ. Бывали такие дела, в которые Арсений его не посвящал. Говорил, что ради его же блага. «Ее сегодня пытались убить». Лицо Арсения помрачнело еще больше. «Да ладно!» — лысый хлопнул себя по коленям. «Призрак?» «Да какой призрак? Там живых сволочей хватает. Полный дом. На любого покажи и не ошибешься». «Так все серьезно?» «Серьезнее не бывает». «Так ты бы это, пистолетик бы прихватил, если там не призраки, а человечки орудуют. От человечков-то пистолетиком защищаться сподручнее, чем флейтой». «У меня есть защитник». Арсений погладил грима по голове, и тот довольно зажмурился. «Защитник, конечно, знатный, но с пистолетиком как-то надежнее. Хочешь, я подсуечусь?» «Не нужно суетиться, все будет нормально. Лучше вон за ней». Арсений кивнул в сторону сидящей у камина Марты. «Присматривай. Захочет куда уехать, не отпускай. В крайнем случае, езжай вместе с ней». «Эй, друган, у вас с ней что-то намечается?» Вопрос был нескромный, но многолетняя дружба давала право. Да и интуиция. Не у одного только крысолова интуиция. Лысый в людишках, пожалуй, даже получше разбирается. «Ерунда, что у нас с ней может намечаться?» Арсений улыбнулся, но совсем уж неискренне. Хреново из него обманщик. Значит, вовсе там и не ерунда. А это, может, даже и хорошо. Мужику без бабы жить не сладко, особенно когда работа такая тяжелая, как у Крысылова. А девчонка, на первый взгляд, неплохая, не дура вроде бы, да и симпатичная. «Ну ты смотри, береги себя!» Лысый похлопал друга по плечу. «И звони, ежели чё, я примчусь, ты ж меня знаешь!» «Лысый, я ж не на войну». А вот сейчас друг улыбнулся весело и азартно. Войны ему не хватает. Войны не хватает, а пистолетик брать не желает. И с отпечатками не тяни, если надо, приплати спецу за срочность. «А чьи отпечатки-то? По базе искать?» «Отпечатки? Да вроде как нашего призрака. Он мне прошлый раз послание оставил на полированной столешнице. Вот и посмотрим, что за призрак и что за отпечатки. По базе не ищите пока. Для начала пусть спец слечит те два образца, что я привез. Есть у меня кое-какие подозрения». Арсений с гримом уехали, а лысый, как гостеприимный хозяин, попытался развлечь гостью. Гостья развлекаться не желала. На ее лице читалось одно единственное желание — спать. Но оно и к лучшему. У него своих дел полон рот. Лысый устроил Марту в люксовом номере, бегло продемонстрировал на ходу засыпающей девушке все самое необходимое, аккуратно притворив за собой дверь, отправился инструктировать охранников, чтобы гостю без него из тихой гавани не выпускали. В 7 часов утра созвонился со знакомым криминалистом, договорился о встрече. Криминалист обещал результаты уже к обеду. Во время обеда позвонил Арсений. Рассказал, что один из наследников Наты Стрельниковой попал в реанимацию, переломанный, с черепно-мозговой травмой, но чудом уцелевший и даже имеющий неплохие шансы на выздоровление. Сидящая за одним столом с лысым Марта, едва услышав имя Арсения, навострила уши. Девочка отоспалась и явно жаждала новостей. «А как так?» Лысый покосился на Марту, дежурно улыбнулся. «Автомобильная авария. Сел за руль пьяный. На совершенно ровной трассе слетел в кювет. Ты бы видел, какой там был тормозной путь». «Ты уже и на место съездить успел?» — удивился лысый. Марта подалась вперед, пытаясь расслышать, о чем речь. «Какая невоспитанная девушка!» «Успел!» «Наш пострел везде поспел!» «Марта с тобой?» Голос Арсения изменился, сделался напряженным. «А где же ей еще быть? Трубку дать?» «Дай». «Тебя!» Лысый протянул мобильник Марте. Она слушала молча, слушала и менялась в лице. «Конечно. Шутка ли узнать, что твой брательник загремел в реанимацию?» А когда заговорила, Лысый ее не узнал, так сильно она побледнела. «Он не мог». Марта переложила телефон из одной руки в другую. «Нет, ты не понимаешь, Эдик профи. Да, он безбашенный и пьяный за руль садился не один раз, но он не мог вот так на ровной трассе». Трубка забубнила голосом Красилова. Похоже, доводы Марты его не убедили. «Я все понимаю, и про плохую видимость, и про алкоголь...» Она раздраженно мотнула головой. «Но я тебе точно говорю, он не мог разбиться сам!» Трубка снова забубнила. Марта слушала, полуприкрыв глаза, словно слушать ей совсем не хотелось. «Арсений!» — наконец сказала она спокойно, и в этом спокойствии Лысому почудилось недоброе. «Арсений, ты можешь осмотреть машину Эдика?» Наверное, Арсений согласился, потому что она удовлетворенно кивнула. Сказала уже совсем тихо. «Проверь крепление рулевого колеса. Просто посмотри, все ли с ним в порядке». «Интересное кино. Страсти мексиканские». Теперь уже Лысый вытянул шею, стараясь расслышать, о чем речь. Марта бросила на него неодобрительный взгляд. Заговорила скороговоркой. «Что искать? Не знаю я, что искать. Это только лишь предположение, но ты посмотри». Наверное, Крысылов без убедительных доводов действовать не желал, потому что она тяжело вздохнула, на секунду прикрыла глаза свободной рукой, а потом сказала. «Потому что со мной такое уже было. Мне просто повезло. Когда моя машина потеряла управление, скорость была небольшая. Отделалась легким испугом. Это уже потом знакомый из автосервиса сказал, что кто-то сильно ослабил гайку на рулевом колесе». «Матерь Божья!» Лысый аж из-за стола привстал от удивления. «Красавица, а этот твой знакомый не ошибся?» «Нет», — она мотнула головой, прислушалась к тому, что говорил ей в трубке Арсений. Потом ответила уже ему. «Это случилось через пару недель после несчастного случая с Натой. Я помню, что ехала к ней в больницу. Нет, никому я не рассказывала». На ее бледных щеках заполыхал румянец. «Потому что речь идет о моей семье. Потому что не хотела расстраивать Нату. И не ори на меня, я знаю, что делаю». Она покосилась на Лысого, отвернулась, закончила уже спокойнее. «Ты просто проверь его машину. Если аварию списали на несчастный случай, это должно быть легко». «Даже если бы не списали», — многозначительно хмыкнул Лысый. «У меня везде свои люди». Пару секунд Марта слушала молча, а потом вернула трубку Лысому. «Тебя», — сказала расстроенно и потянулась к его сигаретам. Карасолов был мрачен и лют. Видимо, разговор с Мартой вывел его из душевного равновесия. «Даже странно. Раньше ничто не выводило». «Пришли результаты от криминалиста?» «Пришли». «Что там?» «Ну, как ты и предполагал, отпечатки принадлежат одному и тому же человеку. По базе их на всякий случай прогнали. Ничего». «Значит, одному и тому же». По голосу чувствовалось, что результат друга не порадовал. «Ну хорошо, Лысый, ты слышал, что она тут только что рассказывала?» «Слышал». «Я в эти сказки верю не особо, но проверить, пожалуй, стоит. Ты сможешь?» «Позвонить? Уточнить?» «Нет, подъехать и посмотреть. Если окажется, что Марта права, то лучше, чтобы до поры до времени об этом никто не знал». «Диктуй адрес. Подъеду вечерком, потом отзвонюсь». Арсений назвал адрес и номер машины. Спросил после небольшой паузы. «Как она там?» «Да нормально вроде бы. Сидит, курит». При этих словах Марта многозначительно фыркнула. Выпустила к потолку тонкую струйку дыма. «Присматривай за ней». «Стараюсь изо всех сил. Мне бы информации побольше». «Нет у меня пока особой информации. Звони, если что наруешь. Я на связи». В трубке послышались гудки отбоя. «Ну что?» Марта смотрела на него сквозь сизое облачко табачного дыма. «Что вы решили?» «Решили проверить машинку твоего брательника. Вот сейчас соберусь и поеду». «Я с тобой!» Она решительно загасила сигарету. Лысый уже хотел было сказать «нет», но вспомнил, что Арсений просил за барышней присматривать. «Хорошо, только чтоб я тебя не ждал, а то знаю я вас, дамочек». «Я уже готова». «Тогда жди на выходе, я заскочу к себе в кабинет». Все-таки зря Крысолов отказался от пистолета. Похоже, в этом деле с оружием поспокойнее будет. К тому же с ним дама, которую нужно охранять. «Жди!» — еще раз велел Лысый и выбрался из-за стола. Творец. 1960 год. Талия, Мельпомена. Юбилей праздновали широко, с размахом. Парнас преобразился в ожидании дорогих гостей. Гости в самом деле были дорогие. Маститые, влиятельные, знаменитые, такие же, как сам юбиляр. Ниночка суетилась, раздавала последние распоряжения, в сотый раз проверяла, хорошо ли все сделано. И сама она была чудо как хороша, в шелковой тунике, с забранными в высокую прическу волосами, с ниткой любимого розового жемчуга на шее. Савва дарил жене бриллианты и рубины, но по-настоящему она любила только жемчуг. Самый первый его подарок. На подмостках прима и любимица миллионов, в обычной жизни она оставалась по-прежнему уютной и неприхотливой. Савва наблюдал за суетой жены поверх газеты, сидя в кресле качалки на залитой июльским светом террасе. «Савелий Иванович, ну что ж вы так сидите?» За 5 лет Ниночка так и не научилась обращаться к нему на «ты». «Вон, глядите, Лала приехала. Встречайте гостю дорогую». Савва неспешно поднялся из кресла, радушно улыбнулся плывущей по аллее красавице. «Гостья дорогая, что есть, то есть. Лала Георгиани, лучшая Ниночкина подруга, никому неведомая драматическая актриса какого-то заштатного провинциального театра. Появлялась в их доме и нечасто, но несла себя с удивительным, просто королевским достоинством. Высокая, ростом едва ли не с Савву, статная, смуглолицая, с насмешливым прищуром восточных глаз, с порочно-чувственным ртом и роскошной гривой черных волос, она смотрела на мужа подруги без обожания, даже с некоторым пренебрежением, словно это он заштатный и никому неизвестный, а она, как минимум, грузинская княжна. Это раздражало и одновременно волновало, будоражило воображение, заставляло кровь быстрее бежать по жилам. Наверное, Савва не устоял бы, поддался искушению черных глаз, если бы почувствовал в Лале хоть малую талику жизненно необходимого ему света. Но Лала оставалась холодна, и холодность эта совпадала с мраморной холодностью его муз. Ожившая мраморная дева. «Лалочка, дорогая, вы все хорошеете!» Савва приложился в поцелуи к узким трепетным пальцам, единственным украшением которых были идеальные миндалевидные формы ногти. С тонкого запястья соскользнул по восточному терпкий аромат, защекотал ноздри. «Спасибо, Савва, а вы по-прежнему галантны». В отличие от Ниночки, Лала никогда не называла его по имени-отчеству, и чуть хрипловатая Савва из ее уст звучала призывно и порочно. «Поздравляю». В черных глазах мелькнул озорной огонек. А на узкой ладони появилась обтянутая пурпурным бархатом коробочка. «С днем рождения и долгих лет!» Он открыл коробочку скорее из вежливости, чем из любопытства. Не было больше в мире такого подарка, который мог бы его удивить. Лале удалось невероятное. Массивный золотой перстень украшал всего один камень. Но что это был за камень? Если можно с первого взгляда влюбиться в женщину, то также с первого взгляда можно влюбиться в камень, утонуть в его зыбкой чернильной глубине. Перстень излучал свет, такой яркий, такой живой, что у Саввы закружилась голова. «Это родовой перстень семьи Георгиани. Очень древняя и очень особенная вещь». Лала надела перстень на безымянный палец Саввы. Было в этом жесте нечто интимное и собственническое одновременно. «Особенная вещь для особенного мужчины». Черные глаза хищно блеснули из-под густых ресниц. «Мой дед прожил до 100 лет. Мой отец наверняка перешагнул бы столетний рубеж, если бы его...» Лала запнулась. «Если бы его не репрессировали. Они говорили, что камень излучает свет. Вы видите свет, Савва?» «Нет». Он соврал привычно, не моргнув глазом, но если бы кому-нибудь вздумалось отнять у него перстень, то, не задумываясь, перегрыз бы ему горло. «А я вижу». Лала улыбнулась загадочно и многозначительно. Наверное, от того, что я последняя в роду Георгиане. Но как бы то ни было, я надеюсь, что подарок вам понравится». Она уходила от Саввы неспешно, даже царственно, и камень пульсировал в такт ее шагам. И также в такт билось сердце Саввы. Он влюбился. Влюбился в женщину, которая не подходила ему совершенно, в норовистую и опасную, лишенную собственного света. Он влюбился в ожившую мраморную деву. Всему виной был камень. Савва понимал это с неотвратимой ясностью. Понимал, что любовь его — это не больше, чем морок, но не мог с собой ничего поделать. Лала отдалась ему той же ночью на мраморном полу павильона, под презрительно удивленными взглядами мус, под аккомпанемент их возмущенного шепота. Жадные ласки, соленые поцелуи, расцарапанная в кровь спина — все это будило в Савве давно забытое, возвращало в прошлое, делало молодым и нетерпеливым. «Мой!» Смуглые руки обвились вокруг его шеи, и терпкий аромат снова защекотал нос. «Теперь мой навеки!» Если закрыть глаза, если отдаться воспоминаниям, то можно вспомнить ту, другую, такую же ненасытную и опасную, Эфтерпу. Тогда все было так же сильно, до крови, до боли, до сбивающегося дыхания. «Ты будешь Мельпоменой!» Савва перекатился на живот, подмял под себя задыхающуюся Лалу. Примечание. Мельпомена. Муза трагедии. «Буду. Кем скажешь, тем и буду». Она обвела победным взглядом притихших муз. «Ты видишь, какая я, Савва? Видишь, как со мной?» Он видел, хоть уже почти ослеп от мальчишеской страсти. «Ты моя муза». «А Нина?» Лала отстранилась, повела острыми плечами, стряхивая его ладони. «Она тоже твоя муза?» «Больше нет». Воспоминания о Ниночке стали размытыми и нечеткими. Точно он не виделся с женой не час, а целую вечность. «Я разведусь, моя Мельпомена». «Нет». В плечи сильно впились покошачьи острые ногти. «Нет, Савва, развод — это удар по репутации и немалые расходы». «К черту расходы! Я очень богатый человек!» «И останешься таким, если позволишь мне все уладить». Жаркое дыхание коварной Мельпомены щекотало щеку. «Что я должен сделать?» «Для начала устрой меня в театр. Я устала прозябать, Савва. Дай мне месяц, и обещаю, ты не пожалеешь». Музы смотрели на Савву с укором. Но в их взглядах читалось и еще кое-что. Нетерпение. Скоро их станет на одну больше. Ниночка скончалась через месяц от необъяснимой болезни. Савва разрывался между умирающей женой, ненасытной любовницей и оживающей в мраморе талией. Это был волшебный месяц, который сделал его моложе на добрый десяток лет. Что было причиной этих чудесных метаморфоз, Савва не знал. Может, наполненный светом камень, может, страстное объятие Мельпомены, а может, работа над статуей. Он ходил рука об руку со смертью и чувствовал себя восхитительно живым. Лала переехала в Парнас через полгода после похорон Ниночки, и вместе с нею в доме Саввы поселилось упоительное чувство опасности. Хрустальный флакон с бесцветной, лишенной запаха жидкостью Савва нашел в будуэре жены почти сразу. Ему не нужна была экспертиза, чтобы понять, что находится во флаконе. Ему даже не пришлось гадать, кто станет следующей жертвой ненасытной Мельпомены. Глупая девчонка, возомнившая себя всесильной. Лала родила зимой 62-го. Савва снова стал отцом. Теперь у него было две дочери. Лала назвала девочку Тамарой и едва ли не сразу после родов передала ее на руки няне. Ребенок интересовал ее так же мало, как и Савву. Лала рвалась лицедействовать. Подмостки манили ее сильнее, чем супружеская ложа, а во взгляде черных глаз Савва все чаще видел нетерпение.